Глава 28. Гайяр и Билл-бандит. Покинув негритянский поселок, я раздумал ехать кружным путем. Теперь мадемуазель Безансон, наверное, узнает о моем посещении. И неважно, увидит ли меня из дома. Я был разгорячен не меньше, чем моя лошадь, и нам ничего не стоило преодолеть любое препятствие. Итак, я повернул обратно, перескочил через 2-3 ограды, пересек хлопковое поле и выехал на береговую дорогу. Вскоре лошадь моя успокоилась, и я поехал медленнее, размышляя о только что происшедших событиях. Я был уверен, что Гайяр устроил этого негодяя на плантацию с какой-то тайной целью. Знали ли они друг друга раньше, я не мог сказать, но подобные люди инстинктивно находят и с первого взгляда понимают друг друга. Вполне возможно, что Гайяр и подобрал его только после кораблекрушения. На пароходе, судя по тому, с каким азартом Ларкин держал пари, я думал, что он просто шулер. Возможно, что в последнее время он и занимался этим. Однако, несомненно, что ему и раньше приходилось погонять негров. Во всяком случае, он не был новичком в этом деле. Странно, что он столько времени служил на плантации и ничего не знал обо мне. Впрочем, это объяснялось очень просто. Пока я жил у мадемуазеля Жени, он ни разу не встречался со мной. Кроме того, он, вероятно, и не подозревал, что она та самая дама, чьим спасательным поясом он хотел завладеть. Это предположение было вполне правдоподобным, так как на судне были и другие дамы, спасшиеся при помощи стульев, кресел и пробковых поясов. Вероятно, он не видел мадемуазели Жени до того, как она спрыгнула в воду, и потому не мог теперь ее узнать. Причина моей болезни была известна только мадемуазели Жени, Авроре и Сципиону, которому приказали не болтать об этом с неграми. Кроме того, надсмотрщик, будучи на плантации человеком новым, почти не видел свою хозяйку и получал все распоряжения от Гайяра. К тому же это был невежественный и тупой детина. Вероятнее всего, до нашей встречи он не подозревал, что я его бывший противник на судне, а Эжени Безансон — та дама, за которой он было погнался. Он, конечно, слышал, что я живу на плантации, но считал, что я просто пассажир с потерпевшего аварию парохода, раненый или ошпаренный, каких очень много подобрали на берегу. Не было почти ни одного дома у реки, где не приютили бы какого-нибудь раненого или захлебнувшегося человека. Вдобавок он был очень занят своими делами, или, вернее, делами Гайяра, ибо я не сомневался, что между ними существует какой-то тайный сговор. Как он не туп, у него есть качества, которые его хозяин мог оценить дороже ума и которыми сам не обладает — грубая сила и наглость. Он, конечно, нужен Гайяру, иначе тот не держал бы его здесь. Теперь он узнал меня и, видимо, не скоро забудет. Станет ли он искать случая мне отомстить? Да, несомненно. Но, вероятно, каким-нибудь тайным, подлым способом. Я не боялся, что он нападет на меня открыто. Я был уверен, что он чувствует себя побежденным и трусит. Мне уж приходилось встречать таких людей. И я знал, что, потерпев поражение, они тотчас поджимают хвост. Это был не смельчак, а наглец. Я не боялся открытого нападения. Но мне могла угрожать тайная месть, а, может быть, и преследование закона. Вас, вероятно, удивит, что мне пришла в голову мысль о законе. Но это так. И у меня для этого были основания. Узнав тайные цели Гайяра, раскрыв его гнусные намерения завладеть Авророй, и встретившись с Ларкином, я понял, что настало время действовать. Меня охватила тревога. И я решил, что должен как можно скорее поговорить с мадемуазель Безансон о том, что больше всего волновало меня, о выкупе Авроры. Теперь, когда мы с Авророй открылись друг другу и, можно сказать, обручились, нельзя было терять даром и часа. Я подумал было вернуться назад и уже повернул свою лошадь, но снова заколебался. Меня взяло сомнение. Я опять повернул лошадь и поехал в Бриджерс, решив, что возвращусь завтра рано утром. Въехав в селение, я отправился прямо в гостиницу. На столе в моей комнате я нашел письмо с чеком на 200 фунтов стерлингов. Его переслал мне Новоорлеанский банк, получивший для меня деньги из Англии. В письме сообщалось, что через несколько дней мне вышлют еще 500 фунтов. Я почувствовал большое облегчение, получив эти деньги, так как мог теперь уплатить свой долг Рейгарту, что и сделал с большим удовольствием в тот же день. Я провел ночь в сильной тревоге и почти не сомкнул глаз. И неудивительно, завтра решалась моя судьба. Что принесет мне этот день? Счастье всей жизни или отчаяние? Тысячи надежд и опасений осаждали меня. Моя участь зависела от предстоящего разговора с Эжени Безансон. Я ждал этого разговора с еще большим волнением, чем вчерашнего свидания с Авророй. Быть может, потому, что теперь я меньше надеялся на благоприятный исход. Рано утром, как только можно было нанести визит, не нарушая приличий, я был уже в седле и скакал к плантации Безансонов. Выезжая из селения, я заметил, что встречные смотрят на меня с каким-то особым интересом. «Видно, им известно о моем столкновении с надсмотрщиком», — подумал я. «Наверное, негры уже все разболтали, такие вещи быстро узнаются». Однако мне показалось, что люди глядят на меня отнюдь недружелюбно. Неужели они осуждают за то, что я защищался? Обычно победитель в подобном столкновении вызывает всеобщее сочувствие. Тем более верной рыцарским традициям Луизиане. Почему же эти люди косо смотрят на меня? В чем я провинился? Я ударил хлыстом человека, которого все считают наглецом, и сделал это, лишь защищаясь. По местным понятиям, мой поступок должен был вызвать всеобщее одобрение. Тогда почему же? Впрочем, понял. Вот в чем дело. Я стал между белым и черным. Я заступился за негра и не дал наказать его. Вот что могло быть причиной этой враждебности. Возможно, была и другая, хотя и нелепая причина. В окрестностях ходили слухи, что я в близких отношениях с мадемуазель Безансон, и будто в один прекрасный день этот выскочка, которого никто не знает, похитит богатую наследницу. Нет такого уголка на земле, где подобная удача не вызвала бы зависти. Соединенные Штаты не были исключением из общего правила, и я знал, что из-за этих глупых сплетен на меня косятся многие молодые плантаторы и щеголеватые торговцы, слоняющиеся по улицам Бриджерса. Я ехал, не обращая внимания на эти враждебные взгляды, и скоро забыл и думать о них. Душа моя была полна тревоги перед предстоящим свиданием. Такие мелочи не трогали меня. Эжени, конечно, уже знает о вчерашнем происшествии. Интересно, что она думает о нем. Я был уверен, что негодяя надсмотрщика навязал ей Гайяр. Вряд ли он мог нравиться ей. Вопрос в том, хватит ли у нее смелости, вернее, будет ли в ее власти прогнать его даже после того, как она узнает, что он за негодяй. Вот в чем я сомневался. Я горячо сочувствовал бедной девушке. Я был уверен, что она должна Гайяру очень крупную сумму, и этим он держит ее в руках. Все, что он говорил вчера Авроре, лишь подтверждало мои догадки. Кроме того, до Рейгарта дошли слухи, что Гайяр недавно подал в суд ко взысканию долга, и его иск удовлетворен новоорлеанским судом. Ему не ставят никаких препятствий, и он может в любой момент потребовать наложения ареста на все ее имущество или на значительную его часть, покрывающую нужную сумму. Все это Рейгард рассказал мне накануне вечером. Его сообщение еще больше встревожило меня и заставило особенно спешить с выкупом Авроры. Пришпоривая коня, я скакал галопом и вскоре подъехал к плантации. У ворот я спешился. Здесь никого не оказалось, чтобы принять у меня лошадь, но в Америке на это не обращают внимания. И садовая решетка или просто ветка часто заменяют конюха. Вспомнив об этом обычае, я привязал лошадь к ограде и направился к дому. Глава 29. Она вас любит. Вполне понятно, что я снова вспомнил моего вчерашнего противника. Встречу ли я его? Вряд ли. Знакомство с моим хлыстом, вероятно, вызвало у него такую головную боль, что он несколько дней не выйдет из дому. Однако я был готов к неожиданной встрече. За пазухой у меня лежал его двуствольный пистолет, которым я решил воспользоваться, если он нападет на меня. Первый раз в жизни я носил запрещенное оружие, но в те времена таков был обычай в этой стране, обычай, которому следовали 19 из 20 встречных на улице, плантаторы, торговцы, адвокаты, врачи и даже священники. И так я приготовился, и меня не пугала встреча с Биллом-бандитом. И если сердце мое билось слишком часто, а походка была не очень уверенной, то это только из-за предстоящего разговора с его госпожой. Я вошел в дом, изо всех сил стараясь подавить свое волнение. Мадемуазель Жени была в гостиной. Она встретила меня спокойно и непринужденно. К моему удивлению и удовольствию, она казалась веселее, чем обычно, и я заметил многозначительную улыбку на ее лице. Я даже подумал, что она довольна вчерашним происшествием, ибо, несомненно, знала о нем. Я это ясно видел. Авроры не было в гостиной, и я был рад, что ее нет. Я надеялся, что она совсем не придет, или хотя бы не скоро. Я был смущен. Я не знал, как начать разговор, как приступить к вопросу, который так давно лежал у меня на душе. Мы перекинулись несколькими незначительными фразами, а затем заговорили о вчерашних событиях. Я все рассказал ей, все за исключением сцены с Авророй. О ней я умолчал. Некоторое время я колебался, говорить ли ей, кем оказался ее надсмотрщик. Когда она узнает, что это тот самый негодяй, который ранил меня, и если бы не мое вмешательство погубил бы ее, она, конечно, настоит на том, чтобы его прогнали, чего бы это ей не стоило. На минуту я задумался о последствиях такого шага. Если этот негодяй останется подле нее, она никогда не будет в безопасности, подумал я. Лучше ей отделаться от него навсегда. И я решился рассказать ей все. Она была потрясена. Несколько минут она сидела, сжав руки, в безмолвном отчаянии. Наконец она простонала. «Гайяр! Гайяр! Это все он, все он! Боже мой, где мой отец? Где Антуан? О, Боже, жалься надо мной!» Выражение ее прелестного, омраченного горем лица глубоко тронуло меня. Она была похожа на ангела скорби, печального, но прекрасного. Я пытался успокоить ее, говоря обычные слова утешения. Конечно, я не знал всех причин ее горя, однако она внимательно выслушала меня, и, кажется, мои слова были ей приятны. Тогда, набравшись храбрости, я решился спросить, что ее так угнетает. «Мадемуазель Жени», — сказал я, — «простите мою смелость. Но вот уже некоторое время я наблюдаю, вернее, замечаю, что какая-то тайная печаль удручает вас». Она посмотрела на меня с молчаливым удивлением. Я немного растерялся, заметив этот странный взгляд, а затем продолжал. «Простите меня, мадемуазель Жени, если я слишком смело говорю с вами, но, уверяю вас, мои намерения «Продолжайте, сударь», — ответила она спокойным, печальным голосом. «Я заговорил об этом, потому что, когда имел удовольствие впервые познакомиться с вами, вы держали себя иначе, можно сказать, совершенно не так, как сейчас». Она взглянула на меня и ответила мне лишь печальной улыбкой. Я на минуту умолк, а потом продолжал. «Когда я впервые заметил в вас эту перемену, мадемуазель Жени, я объяснял ее горем по погибшему верному слуге и другу». Она снова грустно улыбнулась. «Но с тех пор прошло уж много времени, а ваше горе... Вы замечаете, что горе мое все не проходит?» «Да». «Вы правы, сударь, это так. Поэтому я и решил, что есть какая-то другая причина вашей печали, и невольно стал искать ее». Я снова встретил ее удивленный, испытующий взгляд и замолчал. Но вскоре я опять заговорил, желая высказаться до конца. «Простите, что я вмешиваюсь в ваши дела, но позвольте мне спросить вас. Мне кажется, что причина вашего несчастья — Гайяр». Она вздрогнула, услышав мой вопрос, и сильно побледнела. Но в следующую минуту овладела собой и ответила спокойно, но со странным выражением лица. «Увы, сударь, ваше подозрение справедливо лишь отчасти». «О, Боже, помоги мне!» — вдруг воскликнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние. Затем, сделав над собой усилие, она продолжала другим, более спокойным тоном. «Пожалуйста, сударь, оставим этот разговор. Я обязана вам жизнью и глубоко благодарна. Если бы я знала, как отплатить вам за ваше великодушие и вашу дружбу, быть может, когда-нибудь вы все узнаете. Я и сейчас сказала бы вам, но... Тут есть еще причина, и я... Нет, я не могу. Мадемуазель Жени, умоляю вас, не думайте, что это лишь праздный вопрос. Я спросил не из пустого любопытства. Поверьте, у меня были благородные побуждения. Я знаю, сударь, знаю, но лучше оставим эту тему. Прошу вас, поговорим о чем-нибудь другом». «О другом». Мне не нужно было искать новую тему для разговора. Стоило только дать волю своему чувству. Это чувство, переполнявшее мое сердце, само просилось наружу. И в быстрых, бессвязных словах я поведал ей о своей любви к Авроре. Я подробно описал историю моей любви с первой встречи, когда я принял ее за видение, до последнего объяснения, когда мы дали друг другу слово. Эжени сидела на низком диване против меня, но из застенчивости я говорил, не поднимая глаз. Она слушала, не прерывая меня, и мне казалось, что это добрый знак. Но вот я кончил, и с замиранием сердца ждал от нее ответа. Как вдруг услышал глубокий вздох, затем глухой стук и сразу поднял глаза. Эжени лежала на полу. Она была в обмороке. Быстро нагнувшись, я поднял ее и уложил на диван. Затем повернулся, собираясь позвать кого-нибудь на помощь. Но в ту же минуту дверь отворилась, и кто-то вбежал в комнату. Это была Аврора. «Боже мой!» — воскликнула она. «Вы убили ее! Она вас любит! Она вас любит!» Глава 30. Тревожные думы. Эту ночь я снова провел без сна. Что теперь с Жени, что с Авророй? Всю ночь меня осаждали мысли, в которых радость причудливо переплеталась с грустью. Любовь к Ротеронке наполняла меня радостью, но, увы, при мысли о креолке меня охватывала глубокая грусть. Теперь я не сомневался, что и Жени меня любит. Однако это чувство не только не радовало меня, но, напротив, вызывало во мне горячую жалость. Только низкая тщеславная душа может упиваться такой победой. Только жестокое сердце может радоваться любви, которую не в состоянии разделить. Я этого не мог. Я был глубоко огорчен. Я старался восстановить в памяти все, что произошло между мной и Ежени Безансон со времени нашего знакомства. Я допрашивал свою совесть. Был ли я в чем-либо виноват перед ней? Пытался я словом, взглядом или поступком вызвать ее любовь, произвести на нее особые впечатления, которые в таком увлекающемся сердце часто переходят в глубокое чувство? Может быть, еще на пароходе или после? Я вспомнил, что, когда впервые увидел ее, я смотрел на нее с восхищением. Вспомнил, что заметил в ее взгляде странный интерес ко мне и приписал его простому любопытству или чему-то в этом роде. Тщеславие, которое не чуждо мне, как и всякому другому, не заговорило во мне тогда, не объяснило, что значит этот нежный взгляд, не подсказала, что это росток любви, который может превратиться в пышный цветок. Моя ли вина, что роковой цветок распустился? Я подробно вспомнил все, что произошло между нами за это время. Вспомнил все события на пароходе и последнюю трагическую сцену. Но я не мог припомнить ни взгляда, ни слова, ни поступка, за который мог бы осудить себя. Я допросил свою совесть, и она сказала мне, что я не виноват. И дальше, после той ужасной ночи, после того, как таинственное лицо с блестящими глазами, словно видение, промелькнуло в моем затуманенном сознании, я был не повинен ни в одном низменном помысле. В дни моего выздоровления, за все время, проведенное на плантации, я ни в чем не мог себя упрекнуть. Я выказывал Эжени Безансон только глубокое уважение и больше ничего. Втайне я чувствовал к ней искреннюю симпатию, особенно после того, как заметил происшедшую в ней перемену и боялся, что зловещая туча грозит ее счастью. Бедная Эжени, я не подозревал, что это за туча. Не подозревал, как она черна. Несмотря на то, что я не чувствовал за собой вины, я очень страдал. Если бы Эжени Безансон была заурядной женщиной, я отнесся бы к этому более легко. Но как перенесет боль неразделенной любви это благородное сердце, такое пылкое и чувствительное? Какой это для нее ужасный удар! Быть может, особенно тяжелой, потому что соперницей оказалась ее собственная невольница. Так вот какой поверенной открыл я свою тайну. Вот кому поведал я историю моей любви. Ах, зачем я сделал это признание? Какую боль я причинил прекрасной и несчастной девушке? Все эти печальные мысли осаждали меня. Но были и другие, не менее горькие, хотя они и шли из другого источника. Каковы будут последствия моей откровенности? Как все это отразится на нашей участи, моей и Авроры? Как поступит Эжени? Как отнесется ко мне и к Авроре, своей невольнице? Она не ответила на мое признание. Ее безмолвные уста не произнесли ни слова на прощание. С минуту я смотрел на ее неподвижное тело. Но Аврора кивнула мне, чтобы я уходил, и я покинул их в полном смятении, не сознавая, куда иду. Что же будет теперь? Я с дрожью думал об этом. Гнев, вражда, месть. Может ли эта чистая, благородная душа питать такие чувства? «Нет», — думал я. Эжени Безансон слишком добра, слишком женственна. Она на это не способна. Могу ли я надеяться, что она пожалеет меня так же, как я жалею ее? Или не могу? Ведь она креолка, и унаследовала горячую кровь своих предков. Если в ней вспыхнет ревность и жажда мести, ее благодарность может угаснуть, а любовь превратится в ненависть. Ее собственная невольница. Ах, я прекрасно понимаю все значение подобных отношений, но не сумею вам объяснить их до конца. Вам не понять этого страшного неравенства. Представьте себе унизительный брак помещика-аристократа с дочерью его холопа или знатной дамы с ее безродным лакеем. И подумайте, какое возмущение, какой скандал вызовет этот редкий случай. Но все это ничто в сравнении с отвращением и ужасом, которое вызовет белый, вступивший в законный брак с невольницей. Неважно, что у нее белая кожа, неважно, что она красавица, даже такая красавица, как Аврора, тот, кто захочет жениться на ней, должен увести ее подальше от родины, подальше от тех мест, где ее знают. Взять ее в наложницы — другое дело. Подобная связь простительна. Южное общество готово признать рабыню-наложницу, но никак не рабыню-жену. Это немыслимо, чудовищно. Этого общество не потерпит. Я знал, что умница и жени стоит выше предрассудков своего класса. Но даже от нее трудно было ожидать, что она не посчитается с предрассудком, запрещающим жениться на рабе. Да, надо поистине обладать сильным духом, чтобы сбросить с себя оковы, в которых держит человека воспитание, привычки, обычаи, весь жизненный уклад. Несмотря на характер жени, несмотря на ее привязанность к Авроре, я не мог на это надеяться. Аврора была ее наперсницей, ее подругой, но все же и ее рабой. Я дрожал при мысли о будущем. Я дрожал, ожидая новой встречи с жени. Впереди я видел лишь опасности и мрак. У меня была только одна надежда, одна радость — любовь Авроры. Я поднялся с постели после бессонной ночи. Быстро одевшись, я машинально проглотил свой завтрак. Но что было делать дальше? Ехать на плантацию и попытаться снова увидеть жени? Нет, не сейчас. У меня не хватало смелости. Пусть пройдет день-другой, и тогда я поеду. Быть может, жени пришлет за мной? Быть может. Во всяком случае, лучше переждать несколько дней. Ах, какими долгими будут они для меня! Общество людей было мне невыносимо. Я избегал разговоров, хотя заметил, как и накануне, что привлекаю всеобщее внимание и, очевидно, служу предметом пересудов среди завсегдатаев бара и моих знакомых по бильярду. Чтобы избежать их, я не выходил из своей комнаты и пытался убить время за книгой. Но вскоре мне надоела эта жизнь отшельника, и на третье утро я взял ружье и отправился в лес. Вскоре я шагал между рядами высоких пирамидальных кипарисов, густая непроницаемая зелень которых смыкалась надо мной, закрывая небо и солнце. Сумрак, царивший в лесу, отвечал моему настроению, и я шел, погруженный в свои мысли, не замечая, куда иду. Я не искал дичи, я и не думал об охоте. Ружье болталось у меня за плечом. Енот, который обычно выходит только ночью, в этом темном лесу встречается и среди дня. Я видел, как этот зверек прятал свою добычу в заводе и скользил между стволами кипариса. Я видел, как опоссум пробирался по упавшему тополю, а рыжая белка, мелькая, словно яркий огонек, прыгала, распушив хвост на высоком тюльпанном дереве. Я видел крупного болотного зайца, скакавшего по краю густых камышовых зарослей. И еще более заманчивая дичь, быстрая лань, дважды промелькнула передо мной, выскочив из темной чащи деревьев. Попался на моем пути и дикий индюк в пышном наряде из блестящих перьев, А когда я шел по берегу речной протоки, мне много раз представлялся случай подстрелить голубую или белую цаплю, дикую утку, тонкого ибиса или длинноногого журавля. Даже сам царь этого пернатого царства, белоголовый орел, с громким клёкотом, летавший над верхушками громадных кипарисов, был не раз на выстрел от меня. Однако двустволка по-прежнему висела у меня за плечом, я даже ни разу не прицелился из нее. Никакая охота не шла мне на ум и не могла отвлечь от мыслей, занятых тем, что было для меня важнее всего на свете — квартиронкой Авророй.